второе рождение. Я зашел вам сообщить, что у вас все в порядке. Профессор Майснер сидел передо мной, сцепив на колени пальцы. Пальцы у него тонкие, бледные, поросшие темными закрученными волосками. Вы поедете домой. Потом, если захотите, отдохнете в реабилитационном санатории. Там вам будет очень хорошо. А потом... Что потом? Потом нормальный образ жизни. Самое главное — не набирать вес. Избыточный вес — это наш главный убийца. Знаете, у нас говорят, обжора роет себе могилу зубами. Курить ни в коем случае. Если будете курить, я вам гарантирую, что все ваши проблемы вернутся через полгода. Поэтому я вас очень прошу, я вас умоляю, никакого никотина. Никотин — это пакость, никотин — это... Он отвернулся в сторону. «Никотин — это тьфу-тьфу-тьфу!» Изобразил он плевки, словно выпуливаемые из пулемета. «Вот что такое никотин! Никакого никотина!» «И никакого алкоголя!» Воспользовалась случаем и вставила свое Ира, преувеличивавшая мою зависимость от спиртного. «Алкоголь можно, — сказал Майснер. Очень немного, — уточнила Ира. «Алкоголь можно», — повторил профессор. «Чуточку-чуточку», — сказала Ира. «Алкоголь можно. Самую капельку. Алкоголь можно». «А путешествовать?» — спросил я. «Никаких ограничений. Пройдете курс реабилитации и куда угодно, хоть в Австралию. Или к вам, в Россию. У вас там такие интересные дела. Увидите Михаила Горбачева, передайте ему от меня привет». Я и моя жена очень большие его поклонники. Кстати сказать, когда у него будут какие-нибудь такие проблемы, дайте ему мою визитную карточку. Я за свою работу с него ничего не возьму. Профессор ушел, а я стал переодеваться в вещи, привезенные из дома Ирой. Швестер Моника стояла рядом. Мне надо было снять пижамные штаны и надеть нормальные цивильные брюки. И хотя на мне были еще трусы, я вдруг смутился и выжидающе посмотрел на Швестер. Она перехватила мой взгляд, тоже смутилась и вышла. «Мне кажется, эта Моника к тебе неравнодушна», — плохо скрывая ревность, сказала Ира. «Естественно», — сказал я. «После того, как она увидела меня таким, какой я есть, остаться равнодушной...» «Нет, это никак невозможно». Никогда в жизни не думал, что процесс переодевания может приносить человеку столько радости. Как приятно вместо пижамы и тапочек надеть нормальные штаны, рубашку, пиджак, ботинки и выйти на улицу к живым людям, среди которых быть не больным, а прохожим. Тут я подумал и стал вспоминать, сколько у меня было всяких попутных званий, приложимых к моему имени. Новорожденный, ребенок. Мальчик, школьник, эвакуированный, пастух, сторож, пассажир, ремесленник, столяр, молодой человек, мужчина, водитель, допризывник, новобранец, солдат, рядовой, часовой, караульный, дневальный, арестованный, демобилизованный, инструктор, путевой рабочий, плотник, студент, прогульщик, редактор, поэт, прозаик, писатель, диссидент, подозреваемый, обвиняемый, эмигрант, иностранец, бесподданный, реабилитированный и еще, если посчитать, по крайней мере, десятка-два званий можно припомнить. Швестер Луиза выскочила из своей стеклянной дежурки, обняла меня, поцеловала и сказала: «Возвращайтесь, возвращайтесь, мы вам будем очень рады». «Спасибо, Швестер, но я бы предпочел встречаться с вами где-нибудь в другом месте, только не здесь». «Конечно», — сказала Швестер, — «лучше не здесь, но все-таки». «У наших больных часто бывают разные осложнения, и они возвращаются. Это я понимаю», — сказал я. «Но все-таки бывают люди, у которых нет никаких осложнений. Кстати, как ваш этот друг, велосипедист?» «Мой друг?» — воскликнула Луиза, радостно сверкнув очами. Она обрадовалась, конечно, не своему грядущему ответу, а тому, что я напомнил ей о важном. «Мой друг, знаете, мой друг уже третий день лежит в коме. «И никакой надежды», — добавила она в очень оптимистической тональности. «Никакой».